тебе, плачущему, потому что его обманули. Мы должны ущипнуть сами себя за ухо и спросить, стоит ли вообще терять голову от радости или огорчения, стоит ли так волноваться из-за личного выигрыша или проигрыша. Когда-нибудь все начинают думать только о себе. Это было хорошо. Что было хорошо? Это было хорошо только для тебя лично, вот и все. Что делает нашу жизнь такой тяжелой? Это постоянная спешка с тем, чтобы получить небольшое преимущество. Вот что делает нашу жизнь такой тяжелой. Иллюзия значит быть нестабильным. Иллюзия значит быть под контролем ситуации. Того, кто имеет большие желания, легко обмануть. Того, у кого нет желаний, не имеет ни малейшего шанса обмануть даже самый большой обманщик. Буддизм означает «не я» и «нечего выиграть». Ты должен быть единым целым со всей Вселенной и живыми существами. «Не я» означает не поворачиваться к людям спиной. Все живое ошибается. Мы принимаем за счастье то, что является несчастьем, и плачем от несчастья, которое таковым вовсе не является. Мы все видели ребенка, чьи слезы вдруг уступают смеху, если ему дают кекс. Что мы, люди, называем счастьем, не больше, чем эта радость от одного кекса? Мы часто говорим: «Я это видел собственными глазами, слышал собственными ушами», и после этого делаем вид, как будто это самая надежная основа, но на самом деле мы не можем доверять глазам и ушам. Всех обманывают их глаза, уши, нос, язык, тело и мысли. Все говорят о счастье или несчастье, но то, что ты держишь за счастье и несчастье, на самом деле ничто. Не дай твоему личному выигрышу и проигрышу вести тебя на поводке. Все живое блуждает вокруг, совсем потеряв спокойствие. Будда-дхарма учит нас принять спокойную позу. Ясно, что в мире людей есть экстремальные ситуации. Слабость человека состоит в том, что он делает большой театр вокруг них. Гораздо больше, чем было бы нужно. Есть люди, которые жульничают при подготовке к экзаменам. Поэтому они должны жульничать на самих экзаменах, иначе провалятся. Они идут со своим идиотизмом настолько далеко, что я уже почти должен отдать им дань уважения. Но если мы внимательно посмотрим, то увидим этот идиотизм всюду в мире. Тяжело соблюдать границы на пьянке, потому что это есть само вино, которое пьет вино. С иллюзиями в мире дело обстоит точно так же, как с вином, которое пьет вино. Они совсем вышли из-под контроля. Построй все вместе и сравни. 100 000 возможностей, и все ведут в тупик. Это ведет в тупик, то ведет в тупик. В какую сторону ты не идешь, ты застреваешь. А теперь отбрось все, что ведет тебя в тупик. Что останется? Человек с кучей свободного времени по ту сторону от учения и делания.